Глава 52. 3 года назад. Вебс не любил вечеринки, даже в узком кругу. Но магистр Чади, декан факультета любовной магии, обещал сенсацию. И вот в разгар праздника, когда гости выпили столько пунша, что потеряли способность разгадывать шарады, старичок, хитро улыбаясь, ввел в зал ресторана высокую светловолосую красотку. «Внимание, коллеги!» — сказал он, светясь от радости. «Я хочу представить вам свою истинную любовь. Скоро у нас свадьба. Увы, свой пост я оставляю молодым и улетаю навстречу счастью». Деканы загалдели. «Кто же займет ваше место, Чади?» — почти испуганно спросил Иллер. «Понятия не имею». Старичок прижимал к себе нареченную, которая хихикала и перебирала пальчиками его пышную бороду. «Я слышал, есть вариант поставить одного декана на 2 факультета. Может, и у нас перемут такой опыт». «Это его шанс». Вебс тогда воодушевился. «Больше полномочий, а потом все привыкнут, что он везде и всюду. И отличается повышенной компетентностью». Уже на следующий день Эрнест отправился на прием к ректору. «Зачем тебе это, мой мальчик?» Грик ласково посмотрел на него, и в глазах ректора была древняя усталость. «Может, и ему пора освобождать место?» «Сосредоточься на том, что делаешь, Эрнест. Обещаю, я найду того, в чьи руки можно передать самую женскую магию». Назначение на эту должность женщины стало ударом под дых. «Девчонка! Вчерашняя студентка! Женщина! Как такое вообще можно допустить? Что за надругательство над академическими канонами?» А узнав ее имя, Эрнест чуть волком не завыл. «Лавиния Элмин! Чем же она ректора взяла?» Конечно, он пришел ее поприветствовать, поздравить с назначением. И убедился, что эта ведьма и правда умеет расположить к себе. Прямолинейная, открытая, но при этом невероятно женственная, не солдат в юбке. Эрнесту даже показалось, что его к ней влечет, как мужчину. Он пытался пригласить ее на свидание, решив приударить на всякий случай. Но она отвергла его. Сказала, что не хочет мешать личное и рабочее. И вообще еще не готова к новым отношениям. Это звучало мило и очаровательно. Однако Вебс затаил недоброе. Подумать только, это он решил ее судьбу. И к чему привело его вмешательство? Рыжая ведьма увела у него из-под носа лакомый кусочек. Одно хорошо, вряд ли она долго задержится на посту декана. Вебс умел ждать и терпеть. А вот и сейчас он терпеливо дожидался ее провала. А он все не наступал. Год назад. Лавиния Элмин что-то засиделась в кресле декана, но это не беда. Пройдет этот учебный год, а вместе с ним испытательный срок рыжей зазнайки. Привлекательный, но такой недальновидный. Она не знала, что не стоит отталкивать такого, как Вебс. Это было ее второй ошибкой. Первое – это согласие занять пост руководителя факультета. У Эрнеста был готов план. Не зря он хотел стать деканом факультета любовной магии. Изучил достаточно литературы, чтобы ориентироваться во всех главных дисциплинах. Узнав, что на факультете появилась вакансия преподавателя, он нашел в ректорате адрес Риты Плот, той самой подружки, что подсунула Элмин зеркало сомнений, и заявился к ней на работу. Рита занимала какую-то бестолковую должность при торговом управлении. И к чему было учиться столько лет в академии? «Мисс Уплот», — он очаровательно улыбнулся ей, — «несколько лет назад я сумел вам помочь, потешить ваше девичье самолюбие. Видите ли, теперь помощь требуется и мне самому». Рита не хотела бросать свою глупую работу и устраиваться на факультет. Пришлось пригрозить ей тем, что правда раскроется. И декан Элмин узнает, что видела не совсем объективную картинку. Плот пришлось подчиниться. Кажется, она больше всего боялась, что о ее проделке узнает матушка. Так, на факультете любовной магии у Вебса появился свой человек. Девушке ничего не стоит проникнуть в квартиру подруги, не напугав ее жуткую черную кошку. Подбросить кое-какие вещи и наоборот, кое-что вынести. Включая такие мелочи, как содержимое мусорного пакета и едва приметные соринки с туалетного столика. Ее же он и в парикмахерскую отправил с заданием. Мельчайшие детали плана Вебс прорабатывал в течение года. Загвоздка была в том, чтобы найти ту, которая сможет изобразить Элмин, общаясь с жертвами по магическому шару. Да, на нее нужно надеть ее образ, включая голос. Но тут обязательно владение определенными чарами. Искусство маскировки преподается на боевом факультете. И ему пришлось навестить Рамину, которая уже была не фиклей. Супруга маршала приняла его не сразу. А узнав, зачем он пришел, вначале испугалась. А потом и сама начала угрожать. «Мол, не видите, что ли, к кому подступаетесь?» «Госпожа Драйли», — сказал он вкрадчиво. «А я слышал, ваш супруг — дракон честный и принципиальный. Как он отнесется, узнав, что вы разрушили свадьбу 2 любящих сердец, и одно из них бьется в драконьей груди?» Ей оставалось только лишь согласиться. хоть она и смотрела на него с ненавистью. Остальное – дело техники. У Вебса было несколько вариантов развития событий. Первый – все свалить на Лавинию Элмин. Этот план стал еще более привлекательным, когда Эрнест узнал, кто ее бывший жених. Тот самый, которого она бросила у алтаря. Вебс счел личной удачей положение Родрика Ишера в обществе. Но нужно было иметь пространство для маневра. Если что-то пойдет не так, стоит все организовать таким образом, что можно будет подставить любого из оставшихся деканов или даже ректора. Сам Вебс старался быть безупречным. Это он организовал теплую встречу Лавинии из тюрьмы, чтобы не вызывать ее подозрений. Как это изысканно. Вначале отправить ее за решетку, а потом с аплодисментами принять обратно. Цель у него была амбициозная – занять пост ректора Академии. И в этом, конечно же, помогут главные его трофеи. Порхающая лихорадка, шлем беспамятства, ключ от Делиэша и щит неуязвимости, который не даст потерять память ему самому.